Стефан Цвейг. «Вчерашний мир». Перевод с немецкого. Издательство «Радуга», Москва, 1991 год. Читает Зоя Кваснюк. В настоящем сборнике выдающегося австрийского писателя впервые на русском языке в полном объеме публикуется книга «Вчерашний мир. Воспоминания европейца», в которой Цвейг, свидетель и участник многих исторических событий, рисует широкую панораму исполненной драматизма политической и культурной жизни Европы конца XIX – первой половины XX века.